Седьмая. Все было почти как 13 лет тому назад. Шестого дня месяца Гекатомбиона из южных ворот Фиф выехала и двинулась дальше процессия из трех колесниц, запряженных парами лошадей метаннийской породы. Первой колесницей правил личный амфитрион, второй — мрачный телем Гундосы, третий же... Нет, сейчас все было так, да не совсем так... Или даже совсем не так. Молчала толпа. Никто не размахивал ветвями лавра. Шла за последней колесницей заплаканная Алкмена, поддерживаемая своим сводным братом Ликимнием. Зрелым уже мужчиной, мужем Перемеды, сестры Креонте, а вовсе не тем глазастым, буйно-черноволосым юнцом, каким он был во время паломничества в Дельфу. Не пели песен солдаты, да и не было никаких солдат, просто двигались колесницы. И поводья последней держал в руках Эфит Айхалийский. А за спиной Эфита, опершись на борта, стояли братья-близнецы Алкит и Эфикл, едущие на Кеферон в ссылку. Завершился суд. Отзвучал закон Радаманта, оправдывающий Алкида. Все прошло согласно замыслу Креонта, Басилея Фиф. Впрочем, не обошлось и без досадной загвоздки. Один из судей, Иоббат Факидец, человек упрямый и дотошный, потребовал не давать веры признанию Алкида в убийстве учителя Лина и обратиться к оракулу какого-нибудь подходящего божества. Зевса-олимпийца твердолобый Иоббат подходящим не счел. Дескать, отец всегда будет сына выгораживать. Гера также не устроила Иоббата возможной предвзятостью, затем были отвергнуты Аполлон, слишком подвержен влиянию Зевса, Арес поощряет убийство, Аид с Персефоной далеко могут не услышать, Афина и Артемида, обе девственницы, правда, непонятно, чем это не устраивало многомудрого Иоббата. Когда обсуждалась кандидатура Гермеса, на площадь, где вершился суд, влетел запыхавшийся гонец и сообщил, что дом Иоббата обокрали, а заодно неведомые разбойники угнали у злосчастного судьи два овечьих стада. Вдобавок, 12-летняя дочь Иоббата призналась, что беременна, но не призналась от кого. Перед тем, как потерять сознание, Иоббат счел все это вполне убедительным знамением со стороны лукавого бога. И дальше суд уже шел как по маслу. Зарезали истошно визжащего поросенка. Жрец Аполлона вознес над убитым животным моление к очистителю от скверны. Креонт помахал поросенком над головой сумрачного Алкида, сперва удостоверившись у амфитриона, что это именно Алкид. Поросячья кровь забрызгала лицо и руки мальчишки, на чем очищение закончилось. И жрец отобрал поросенка для возложения на жертвенник. Очень уж любил жареную поросятину. Неделя ушла на сборы. За это время братья дважды ходили на могилу, где покоился сожженный прах убитого Кефареда Лина. А в остальное время безвылазно сидели дома и молчали. Креонта беспокоило надвигающееся закрытие Палестры, что сразу лишало Фивы некоторой славы, а Басилея — некоторого дохода. Эфит-лучник твердо решил ехать с братьями на Кеферон, Кастор собрался проведать своего собственного брата Полидевка, и по глазам Лаконца было ясно, что, скорее всего, он больше не вернется в Фивы. Оставались Автолик с амфитрионом, обещавшие Креонту поднатаскать бывших учеников из первого набора, кому сегодня 17-18, чтобы они через пару лет... Короче, все это было трезубцем на воде писано, и Басилею лишь прибавлялось головной боли. А для Алкида и Фикла все оставалось за спиной. Палестра, любопытные глаза фиванцев... Мелькнувшая в толпе сморщенное личико сумасшедшей карлицы Галентиады, спотыкающийся шаг Алкмены, учителя Автолик с Кастором, махнувший рукой из первого ряда зевак. Вокруг Лаконца и сына Гермеса образовалась некоторая пустота, и ближайшие к ним горожане робко жались друг к другу. Караульщики у ворот, сами ворота, стены города. Прошлое оставалось за спиной, глядя вслед близнецам. «Мне кажется, мы уже взрослые», — шепнул Алкид брату, слегка ежась. «А тебе?» И Фикл только молча кивнул. Словно чувствуя состояние братьев, Эфит-лучник незаметно придерживал коней, заставляя их идти шагом, не торопиться, не уносить настоящее от прошлого слишком быстро. И колесницы Амфитриона и Телема сперва вырвались вперед, а там и вовсе скрылись за поворотом. Цокают копыта, громыхают на камнях колеса. Все дальше семивратные фивы, вот и поворот. Эфит-лучник смотрел вперед на дорогу, а братья назад, на оставляемый город, и поэтому видели они разное. Близнецы видели, как с востока из-за фив выдвигается гроза, беременная ливнем, разворачивается в полнеба и, словно ожидая мига, когда колесницы скроются за поворотом, и тогда гроза, наконец, облегченно вздохнет, колебли вершины кипарисов, и рухнет на покинутые фивы тугими потоками, рыча и скалясь. А Эфит, сжимая поводья, видел иное. Он видел, что колесница Амфитриона остановилась у обочины дороги, сам Амфитрион соскочил с нее и направился к камню, на котором кто-то сидел. Эфит невольно на миг зажмурился, ему показалось, что на камне близ дороги сидит покойный Лин Кефарет. За спиной Эфита вскрикнули обернувшиеся близнецы. Первое потрясение прошло, и острый взгляд лучника безошибочно определил, что сидящий на камне человек существенно отличается от Лина, хотя и похож, очень похож, но моложе лет на 7-8, и овал лица мягче, а бороды он не бреет, лишь коротко подстригая ее на щеках и подбородке. Еще человек чуть-чуть сутулился, глядя на Амфитриона снизу вверх, а Лин никогда не сутулился при жизни. «Кастор говорил, что ты в Пиерии», — услышал Эфит слова Амфитриона, подъезжая и останавливаясь у колесницы Телема. «Или вы волки?» «А я не в Пиерии», — еле заметно усмехнулся человек, похожий на Лин. «И не вы волки. Я здесь, но, поверь мне, совершенно случайно». «Мне очень жаль». «Не надо, Амфитрион. Лучше познакомь меня с детьми. Я так много слышал об Алкиде, о них, что боги не простят мне, если я пренебрегу этой встречи». Амфитрион, не глядя, махнул рукой, и близнецы спрыгнули на землю, подбежав к отцу. «Это Алкид и Фикл». Амфитрион ронял слова скупо, одно за другим, словно камни в воду. «А это Орфей, брат Лина». «Младший». Зачем-то уточнил Орфей, разглядывая близнецов. «Младший брат». «Я...» Алкид неуютно переступил с ноги на ногу, сжимая и разжимая кулаки. «Я... Меня очистили, Креонт, поросенком». Орфей кивнул, не вставая с камня. «Конечно». Мягко согласился он. «Конечно, ты чист, мальчик. Ведь это ты, Алкид, правда? И по твоим глазам видно, что ты готов предложить мне выкуп за смерть моего брата или собственную жизнь вместо выкупа. А твой брат предложит мне свою жизнь вместо твоей, а потом это сделает ваш отец. У вас хорошие глаза, мальчики. В них легко смотреть, как в прозрачную струю горного ручья, но изредка ручей набирается сил и превращается в реку, несущуюся вниз и яростно брызжущую пеной. Нет, я не возьму с вас выкупа за Лина. Наша с вами встреча — достаточный выкуп. Ведь я сегодня узнал, что ни одна Фемида слепа. Слепы и другие боги, хотя и мнят себя прозорливыми». Неподвижно стоял Амфитрион. Завороженно молчали близнецы. Каменными изваяниями возвышались лошади, запряженные в мраморные колесницы с мраморными возничими. Небо медлило обрушиться грозой, забыв дышать и вслушиваясь в речь Орфея, в ее причудливый ритм, в странные созвучия гибкого, чуть глуховатого голоса. Орфей уже давно молчал, а все казалось, что в воздухе звучат невидимые струны, перебираемые невидимыми пальцами, и лежала рядом с камнем зачехленная кифара. — Орфей! — послышалось со стороны обочины. — Орфей! И все очнулись. Через луг, поросший дикими тюльпанами, к дороге бежала девушка. Длинноногая, порывистая, едва ли намного старше близнецов, похожая на спешащую куда-то лимнаду, нимфу лугов. — Орфей, я здесь! И знамя каштановых волос упруго плеснуло по ветру. — Это моя жена! — извиняющимся тоном пояснил Орфей, и в серых глазах его замелькали веселые искорки. «Это моя жена Эвридика. Мы с ней идем в Фивы к Тересию. В Пиерии на нашей свадьбе прорицатель Эпер заявил, что наш брак будет счастливым, если я разучусь оборачиваться». А объяснить свои слова Эпер отказался. «Вот хочу спросить Тересия, может, он что скажет?» Спустя некоторое время колесницы продолжили свой путь к Кеферону, а гроза над Фивами по-прежнему медлила, словно давая войти в город двум путникам — мужчине и женщине. Орфею, 32 лет от роду, и 16-летней Эвридике. Людям свойственно ошибаться. Особенно людям, рассказывающим друг другу по вечерам у пылающего очага разные истории. Ведь все считали, что Орфей, сын Агайра и Каллиопы, и Геракл, сын Зевса и Алкмены, впервые встретились в гавани Иолка, где готовился к отплытию 25-весельный Арго.